Кассандра. Я плакала навзрыд в объятиях убийцы. Луций всегда для меня был воплощением добра и света, а это оказалось ложью. Мою душу захватило чувство, что в мире не осталось ничего хорошего. Нет ни одного безопасного места, ни одного человека, которому можно доверять. «Диана, пожалуйста, успокойся и выслушай меня», — умолял анимаг. Мое тело дрожало, наполненное бессилием, и я не могла даже оттолкнуть от себя преподавателя. Луций взял мое лицо в ладони и с мольбой взглянул в глаза, стараясь через них поговорить напрямую с сердцем. Он тоже плакал. В последний раз я видела его слезы после смерти Хрустика. Но тогда это были рыдания ребенка, а сейчас немой плач взрослого мужчины. «Умоляю, позволь мне рассказать», — попросил профессор, и я кивнула. «Теперь ничего не будет, как прежде. Счастливые дети из прошлого навсегда остались там. Я и сама планировала причинить вред Аварусу и даже убить. Какое право имею осуждать Луция?» Во время экспедиции в Знойной долине наша группа наткнулась на лагерь браконьеров. Они истребляли мехородов, саблезубых тигров, ради драгоценных клыков. Мы пытались уладить вопрос миром, но они были настроены враждебно. Достали оружие, и нам пришлось применить силу. Я не оправдываю этот поступок, но хочу, чтобы ты знала, как все произошло. Рассказал преподаватель, и я ему поверила. Возможно, в будущем придется поплатиться за наивность, но сейчас ощущала именно это. «Животных ты убивал?» — задала вопрос. «Нет. Анимаги, наоборот, стараются установить с животными доверительную связь», — заявил Луций и погладил меня по щеке, вытирая слезы. «Я не наврежу тебе, Диана. Обещаю. Не называй меня так. Теперь я Кассандра», — напомнила приятелю. «А что будет, если я убью Аваруса? Как буду себя чувствовать? Смогу ли жить с осознанием, что теперь являюсь убийцей? Каким животным стану? Не поселится ли тьма в моей душе навсегда?» Мне хотелось задать эти вопросы Луцию, но промолчала. Должно пройти время, чтобы снова смогла ему довериться. В последние дни сладости и радости ломились от посетителей. Виной всему чемпионат по водному регби. Спортсмены из других королевств приехали в наше, чтобы готовиться к турниру. Мне такое скопление людей было не по душе. Хоть они и оставляли приличные чаевые, за это приходилось выслушивать скверные шуточки. Наша нелепая форма никому не давала покоя. «Можно мне прокатиться на твоем воздушном облачке?» — улыбился коренастый парень с другими такими же тупоголовыми бизонами. «Еще одно слово в ее адрес, и отправишься на небеса кататься на облачках». Вместо меня на похабную реплику отреагировал Ирис, восседая с пегасами за любимым столиком. «Хотите, чтобы мы наделали вас еще до турнира?» — усмехнулся лидер амбалов. «Говорят, уделали, болваны. Наделать вы можете в свои штанишки», — парировал нарцисс. «Кажется, они уже. Чувствуете гнусный запашок?» — поморщился Роланд и помахал ладонью у носа. Каждый день в кондитерской происходили такие перебранки между соперниками. Скорее бы прошел чемпионат, и работа вернулась в прежнюю колею. «Кассандра, постой! Надо поговорить!» Обратился ко мне Ирис, когда обслужила столик спортсменов и отправилась дальше по делам. Ждать я, естественно, не собиралась, поэтому отправилась на кухню за заказом. Но обернулась, услышав позади себя толпающие звуки. Нарцисс изображал бег в замедленном темпе. «Погоди, Кассандра!» Растягивая каждый слог, медленно проговорил старшекурсник. «Что ты делаешь?» — спросила я, смотря на него, как на умалишенного. «Бегаю за Кассандрой. Мое привычное состояние», — пожал плечами Ирис. «Избавь меня уже от своего поясничества». «Разве оно тебе не в радость?» — усмехнулся парень. «Я же тебе нравлюсь». «Конечно, нет!» Головой, что ли, ударился? Возмутилась я. Ты целуешь всех, кто тебе не нравится? Это была будка поцелуев. Можно любое место представить будкой поцелуев. Сказал старшекурсник и взял меня за руку, которую я сразу же вырвала. Практикуй свои приемчики на другой, а от меня отвяжись. Ясно, нарцисс? По правде говоря, в последние дни меня обижал его шуточный настрой. Я подарила ему свой первый поцелуй, а он только и делал, что подначивал. И что только дернуло меня совершить такую глупость в этой будке. Теперь словно стала уязвимой по отношению к Эрису, и приходилось снова укреплять броню. «Прости, прости, ладно?» Остановил меня нарцисс. «Я правда хотел поговорить серьезно, но рядом с тобой у меня всегда появляется игривое расположение духа». «А я не люблю игры. Лучше подыскать другого компаньона». «На что ты злишься?» От неожиданного вопроса чуть не выболтала всю правду. И если бы нарцисс узнал, что большая часть моего гнева из-за его легкомысленного отношения к нашему поцелую, сразу бы меня победил. «На все, что ты делаешь», — нашла глупый ответ. «Из-за увольнения Луция?» «Да», — подтвердила чересчур эмоционально, обрадовавшись, что нашелся оправданный повод для злости. «Человек лишился работы из-за твоего бахвальства!» «А что, если скажу, что уговорила Варуса передумать, и он оставил твоего ненаглядного профессора?» Расплылся в самодовольной улыбке Ирис. «Ты шутишь?» Не поверила словам парня, но он отрицательно помотал головой. «И что ты такого сказал, что Аварус тебя послушал?» «Что это я все затеял. Да, Аварус был только рад... оставить Луция. Больно ему охота искать нового преподавателя посреди учебного года». «Конечно, я была счастлива от такой новости. Луций снова мог преподавать, и мы продолжим наше расследование, которое замедлилось из-за непредвиденных событий». Я почувствовала, как мое лицо смягчилось, но снова нахмурилась, заметив смеющийся взгляд нарцисса. «Благодарности не жди, это была твоя вина», — шикнула на юношу, но его моя дерзость нисколько не расстроила. После работы единственное, чего мне хотелось, — плюхнуться на кровать и подремать. Однако дома меня встретила плачущая Антария. «Что случилось?» — встревожилась, а затем обняла подругу. Соседка продолжала реветь, не в силах вымолвить и слова. Мое сердце бешено заколотилось, ожидая самого худшего. В это время в комнату зашел Тристен, и его, в отличие от меня, слезы девушки нисколько не тронули. Он развалился на кровати Антарии и стал лакомиться сушеными бананами, купленными в студенческой лавке. «Ты вменяемый!» — не выдержала я наглости парня. «Что?» — не понял Тристен, взглянув на нас с Антарией. Значит, он все же заметил ее истерику, но специально не реагировал. «Твоя девушка плачет, а ты ешь!» — пояснила я свое возмущение. «Это же не она!» — спокойно ответил Тристен. «А кто?» — поразилась я, взглянув на Антарию. «Вдруг с моим зрением что-то случилось, и прижимаю к себе чужого человека. Но это была без сомнений моя подруга». «Дух это в нее новый вселился. Какой-то плакса. С утра с ним боремся, но бесполезно», — объяснил Пегас. Антария согласно закивала, продолжая лить чужие горючие слезы. Я все еще не привыкла к способностям девушки и иногда обижалась на ее агрессию, забывая, что всему виной непредсказуемые духи. «Мы выяснили, что этот дух любит музыку, поэтому вечером идем на концерт в кабак. Ты должна пойти с нами», — заявил Тристан. «Я-то вам зачем?» — задала вопрос и тут же чуть не оглохла от слезного завывания Антарии. «Хорошо, идем». Тристан взял свой гитерн и заиграл приятную мелодию. Антария начала немного успокаиваться. Вселившийся плакса, правда, оказался ценителем музыки. Вечером отправились в кабак у лепрекона, где обычно выступали бродячие псы, но сегодня уступили свою сцену другому ансамблю. Как и в «Сладостях и радостях», здесь было больше народа, чем обычно. Приехавшие спортсмены и группы поддержки решили отдохнуть от тренировок и выбрали самый популярный студенческий бар в нашем королевстве. Антария продолжала упиваться слезами и пообещала прекратить их поток только если группа разрешит выступить с ними. Благо, музыканты оказались друзьями бродячих псов и позволили девушке своего коллеги такую вольность. Моей соседке выдали колокольчики, и, довольная, она поднялась на сцену в качестве нового участника ансамбля. Надо признать, выступления бродячих псов нравились мне больше. Жаль, из-за своей гордости часто пропускала их концерты. Хотелось бы чаще наслаждаться волшебным голосом Ириса. Он у него был прекрасным, в отличие от характера. «Я, пожалуй, пойду», — сказала я Тристему. «Нет, мы же недавно пришли», — запротестовал юноша. «Антария нашла себе развлечение, а мне завтра рано на работу». «Ты не можешь уйти, надо еще подождать». «Чего?» Я сурово взглянула на Пегаса. Он явно что-то недоговаривал. Тристем не выдержал моего настойчивого взгляда и смиренно вздохнул. «Как вы, девушки, это делаете? Вытягиваете любые секреты?» — покачал головой парень. «Говори!» — потребовала я. «Ирис хочет исполнить для тебя песню», — рассказал Тристем. «Мне это не нужно, я пошла». «Подожди, Кассандра!» — схватил меня за локоть Пегас. «Если ты уйдешь, Ирис поймет, что я проболтался. Не подставляй меня». Только ради Тристема пришлось остаться, но я жутко злилась. Но не на него, а на нарцисса. Меня бесило, что он практиковал на мне все свои приемчики обольщения. Бесило, что они могли на меня подействовать. Мне нужно бороться, противостоять чарам этого полуэльфа, который возомнил, что достоин любви любой девушки, и в качестве эксперимента выбрал меня. Когда Ирис поднялся на сцену, у меня стали подкашиваться коленки, словно петь предстояло мне, а не ему. Аккомпанировать другу вышел Дэй, один из близнецов, играющих на виоле. «Сейчас я исполню песню, которую написал для особой девушки, но ее имя назову только в конце». Начал свои заигрывания с публикой нарцисс. Мне сразу стало противно от его поведения. Специально оставить адресата секретным, чтобы каждая из поклонниц решила, что это она. В этом весь нарцисс. Ему нужно, чтобы его любили все. Хотелось как-то отомстить парню, проучить за излишнее самолюбие. И случай подвернулся очень скоро. Ко мне подошел один из спортсменов и пригласил на танец. Отказываться я не стала. Пока танцевала, видела, с какой злостью смотрит на нас с незнакомцем Ирис. Хвала небесам, что не умел читать мысли. Так бы узнал, что на протяжении всей композиции думала о нем, вспоминая наши моменты. Они не лучились романтикой, но я помнила каждую деталь, и от собственной слабости хотелось плакать. В песне на эльфийском не поняла ни слова, но это не помешало Ирису дотронуться до моего сердца. После выступления нарцисс сразу хотел уйти со сцены, но из зала стали кричать, спрашивая, кому же посвящена песня. Конечно, он передумал называть мое имя, чтобы не выглядеть дураком. Студенты академии тоже видели, что я танцевала с другим. «Пусть это все же останется тайной», — загадочно улыбнулся Ирис и спустился со сцены. Моя глупая месть удалась, и я направилась к выходу. Нарцисс нагнал меня, и мы вместе вышли на улицу. «Эту песню я написал тебе», — признался старшекурсник. «С чего такая честь?» — притворно удивилась я. «Я знаю, что Тристем тебе рассказал. Он не умеет держать язык за зубами». «Это ничего не меняет». «Ты специально танцевала с другим парнем, чтобы задеть меня. Зачем ты это сделала?» Напор Ириса застал меня врасплох. Мне хотелось убежать, чтобы избавить себя от его эльфийских чар. «Захотелось потанцевать, это не связано с тобой», — соврала я. «Зачем поцеловала меня?» Продолжал требовать от меня ответов парень. «Не знаю зачем, но очень жалею об этом». «Ты думаешь, для меня тот поцелуй не имел никакого значения?» — спросил Ирис и, поймав мой взгляд, выдержал паузу. «Ты права». Его признание сильно меня задело. Хоть я и раньше знала эту правду, услышать ее от первоисточника оказалось больно. Чтобы негодяй не увидел моих слез, Попыталась уйти, но любимым делом нарцисса после преследования было хватать меня за руку. «Отпусти меня», — потребовала я, собрав отголоски былой дерзости. «Нет, нам нужно заглянуть в одно место». «Я не хочу никуда с тобой идти, Ирис», — серьезно сказала я. «О, Ирис, а я уже хотел менять имя на нарцисс», — усмехнулся юноша. Обида сменилась резкой злостью от того, что меня тащили непонятно куда, еще и после нелицеприятного признания. Хватка нарцисса была сильной, и вырваться не удавалось. Место, куда привел меня захватчик, оказалось мне знакомым. «И зачем мы сюда пришли?» — не поняла я, узнав озеро, куда свалилась во время побега от огров. «Это наше озеро. Озеро Ириса и Кассандра», — окрестил водоем старшекурсник. Мне не слишком были понятны мотивы парня, для какой цели он меня сюда притащил. Место вдохновляло красотой. Вода мерцала благодаря светлячкам, и вокруг чувствовалась магия даже без применения колдовства. «Поцелуй в беседке не имеет для меня значения, потому что впервые я хотел поцеловать тебя здесь, у нашего озера». Ирис говорил серьезно и без обычной шутливости. «Хочу искренний и волшебный поцелуй, а не по игре». До последнего я не могла поверить в искренность Ириса, но вся моя сущность умоляла сделать это. Ирис терпеливо ждал от меня разрешения, затем вдруг махнул рукой, и от куста бузины оторвалась веточка с ягодами и воспарила над нашей головой. «Теперь ты не можешь отказать, вода мелой принято целоваться», — пожал плечами Ирис. «Это бузина», — сообщила я. «Черт, на нашем факультете травоведение преподают вскользь. Сейчас исправим». За секунду юноша превратил бузину в веточку амелы. «Теперь не отвертишься». Я улыбнулась, и Ирис приняла это как знак согласия и нежно меня поцеловал. Поцелуй получился искренним и волшебным, как он и обещал.